Глава 33. Анатолий. Водитель такси сделал все, что мог, чтобы избежать лобового столкновения. которое для него закончилось бы исключительно на том свете. Для этого ему пришлось вывернуть руль влево, подставляя Олесю под удар. К счастью для нас, кабина грузовика задела седан лишь по касательной. Однако и этого хватило, чтобы легковушку развернула в противоположную сторону и дважды опрокинула через крышу. На некоторое время я отключился. Придя в себя, начал шевелить конечностями и попробовал покрутить головой. Руки и ноги целы. Все функционировало относительно нормально. Кажется, отделался несколькими ушибами. Ладонью проехался по сиденью, наткнулся на ногу Олеси. Приоткрыл глаза и попытался ее рассмотреть. Без сознания. Я очень надеялся, что она просто без сознания. На что я вовсе не надеялся, так это на случайную аварию. «Леся!» Голос был словно не моим, хриплым, слабым. Даже имя ее далось с трудом. Дерьмо. Но больше пугало не это, а слишком неестественно запрокинутая голова девушки рядом и кровопотеки у виска. «Леся!» Пришлось сделать над собой еще одно усилие и крепче впиться пальцами в ее ногу. Никакой реакции. «Леся, ответь мне, черт возьми!» Но ответа не было. Зато вокруг нас происходило какое-то движение. Видимо, водители из остановившихся машин, проезжавших мимо, не смело заглядывали в салон. Кто-то кричал, что нужно вызвать скорую и пожарных. Кто-то со скепсисом в голове предположил, что уже бесполезно. «Водителю кранты? Девчонки тоже! Мужчина точно дышит и даже шевелится! Скорая едет?» Со всех сторон послышались какофония звуков и вспышки света. Сирены, топот, скрежет, подключаемые к телам аппараты быстрой диагностики. Спасатели разрезали кузов машины специальными инструментами. Медики их инструктировали, как не навредить выжившим. «Значит, кто-то умер. Кто-то один. Выжившие. Счет 2-1 в пользу жизни. Но вот только чьей?» Если у меня все еще есть пульс, то шансы на то, что Олеся жива, примерно 50 на 50. «Зафиксируйте сначала девушку, она еще без сознания, но стабильна». Слышу мужской голос, уверенный и говорящий сознанием дела. Закрываю глаза. Дышать становится легче, все напряжение спадает, какие-то приборы снова начинают надсадно пищать. Кто-то кричит про остановку сердца. Теперь можно и отдохнуть. Просыпаюсь от острой боли в руке. «Ауч! Не скули, как ребенок! Ты уже большой дядя!» Открыл глаза и обнаружил склонившуюся над собой Алену. Несмотря на колкую фразу, вид у нее был обеспокоенный и уставший. Под глазами залегли темные круги, косметика отсутствует, волосы убраны в тугой пучок. «Тяжелая ночка?» «Не то слово». Она заканчивает настраивать систему с лекарством и делает шаг назад, буквально падая на стул. «Как Олеся?» «Отдыхает. С ней все в порядке. Спасатели сказали, что вам невероятно повезло. Вы оба были пристегнуты, иначе бы с большей долей вероятности свернули бы себе шеи, когда машина пару раз перевернулась через себя». Это я уже знал. «Если я в порядке, почему все болит?» «Потому что ты не железный человек, а вполне себе из плоти и крови». Она ткнула пальцем мне в бок, точно зная, что там есть гематома. «Больно? Знаю, что больно. Вот поправишься, поколочу тебя снова, понял? Куда ты опять ввязался, а?» Я разговаривала со следователем. Они задержали водителя грузовика, и тот признался, что его наняли для этого дела. Водитель такси погиб. Вы с Олесей могли отправиться следом за ним». Голос сестры сорвался на крик. Я прекрасно ее понимал. Она была в ужасе от случившегося. Прямо как и я когда-то, но все же было отличие. В этот раз я не уступлю Макарову. «Водителя грузовика арестовали?» Сестра кивнула и скрестила руки на груди. Она знала, почему я спрашивал и что собирался делать дальше. «Ты не выйдешь из больницы еще как минимум сутки. Олесю я тоже на это время оставлю под наблюдением. И, Толя, пожалуйста, прекрати геройствовать. У того человека слишком много связей, чтобы иметь реальные шансы его обойти. Он еще за свои прошлые грехи не расплатился». Алена тяжело вздохнула и покачала головой. «Я отпустила Вадима. Отпустила все, что с нами произошло, и...» Она запнулась, врала. «Так плохо». «Не надо. Макаров защищал в суде того, кто виновен в смерти твоего мужа. Его тесть вел дело и вынес оправдательный приговор. Убийца укатил за границу, и теперь его не достать. Ты правда все это отпустила? Правда готова забыть? Я вот не могу. Ты почти умерла, Алена. Почти умерла у меня на руках». Тогда сестра умоляла меня наказать виновных, посадить в тюрьму или причинить столько же боли, сколько пришлось пережить ей. Угрожала, что если ничего не получится, то не сможет жить. Наглоталась таблеток. Я нашел ее в квартире на полу и без сознания. Это был худший день в моей жизни, когда я думал, что потерял Алену навсегда. Но я был глуп и наивен. Алена врач. Она точно знала, что не умрет. Ей было страшно и одиноко. Ей было очень больно. А теперь она говорила, что готова это отпустить. «Я знаю это, и как то, что ты ввязался в защиту Олеси, совсем не из-за нее самой, ее бедственного положения. По крайней мере, так было еще совсем недавно. Сейчас?» Алена грустно улыбнулась. «Кажется, она тебе нравится, Толь». «Не кажется». «Тогда добивайся ее развода, а остальное оставь позади. Тебе хватит денег, чтобы содержать вас обоих, и даже чтобы оплатить долг ее отца». «Да нету там никакого долга. Это просто ширма для отмывания денег, понимаешь? Просто сраное прикрытие для грязных махинаций ее мужа и отца». Зло рявкнул я на сестру, которая этого вовсе не заслуживала. Но это было не так важно, как взгляд Алены, направленный в сторону выхода из палаты. Я повернул голову и увидел в дверях Олесю в больничной сорочке и с передвижной стойкой для капельницы в руках.